ибо поди, поезди по Америке, где на каждые 4 человеческие души по автомобилю. Умение ж достигается навыком, практикой. Теоретически знать – это еще не уметь. Подлинное умение возникает тогда, когда оно координировано знанием. Знание не должно обгонять умение. Иначе – критики. Каждый писатель каждодневно проходит мимо тысячи тем. Пишет каждый писатель на круг в год листов 10, сидя иной раз на одном и том же образе по нескольку лет. В школах-десятилетках, физических кабинетах показывают опыт. Бросают на стол железные опилки и к ним подносят магнит. Железные опилки начинают двигаться, приходить в геометрический порядок, прилипать к магниту и друг к другу. Принимают закономерные формы. Железные опилки до того, как к ним придвинуть магнит, это то, мимо чего ходит по миру художник, что видит, слышит, ощущает, продумывает. Тысячи вещей и обстоятельств рухлядь на чердаке памяти. Возникает образ, и образ работает как магнит. Из опилков виденного, слышанного, пережитого выбирается нужное. Опилки приходят в движение, сортируются, прилипают друг к другу, принимают формы, нарастают на образ и сами на себя. Виденное, продуманное, 10, 5 и 20 лет тому назад вновь возвращается в память и начинает жить, если это надо образу. Никак не ерунда, что один биологический тип склонен к писательству, другой быть инженером, а третий реальностью воспринимает звуки. И никак не ерунда то обстоятельство, что зайца можно научить зажиганию спичек. Но заяц от этого художником не станет. Образы ж возникают в данной именно среде, в данной исторической эпохе, у данного человеческого индивида, являющегося достоянием и эпохи его, и среды, и класса. Когда магнит образа поднесен к опилкам фантазии и пережитого, начинает работать знание. Для того, чтобы образ отразился на бумаге, нужно умение. Новобранцу-красноармейцу, даже вузовцу, командует иной раз левой, а он очень часто шагает правой. Это потому, что он задумался о собственных своих ногах. Это так же, как с шофером, который стал рассчитывать, а не ощущать расстояние, то есть не перевел сознание в ощущение и въехал поэтому в канаву. Умение писателя должно быть таким же, как умение шофера или красноармейца, который, не задумываясь, шагает левой ногой. Умение — слово. Слово весомо и перспективно. Комбинации слов тем паче. Комбинации слов определяют перспективу фразы, и не только смысловую, но и эмоциональную ее загруженность. Сказать «быстро пошел он», «пошел он быстро пошел» — это три различных по эмоциональному своему насыщению фразы. При чтении классического романа очень часто надо делать усилия, чтобы не подменять героя самим собою, хоть этот герой чужд читателю и исторически, и классово. Это предопределено законами перспективы. В каждой повести есть та перспективная печка, от которой танцует автор, та точка, откуда, как на картину художника, в 2,5 ее диаметра, следует смотреть читателю. Классические романы очень часто этой печкой для читателя брали глаза героя. Попробуй при таких обстоятельствах не подменить себя героем, раз его глазами только и видно, раз наблюдать